Фильм «Человек с бульвара Капуцинов» начинается. Заставка киностудии «Мосфильм». Вращающийся на постаменте памятник рабочей колхозницы. За памятником брежет оранжевый рассвет. Титр. Творческое объединение комедийных и музыкальных фильмов. На фоне прерий и каньонов появляется название фильма. По дороге едет дилижанс. На козлах двое ковбоев. В салоне две женщины и трое мужчин. Далека дорога твоя. Автор сценария Эдуард далека, Акопов. Далека, дика и пустынна. Режиссер-постановщик Алла Сурикова. Это даль и глушь не для слабых душ. Далека дорога твоя. Композитор Геннадий Гладков. Звукооператор Олег Зильберштейн. Дали глушь не для слабых. Песни на стихи Юлии Кима исполняют Андрей Миронов, Лариса Долина, Михаил Боярский. О, прерия, прерия, великая даль, индейские перья, английская сталь, тяжелая плата, смешная цена. Тут главная шляпа была бы цела. И, конечно, мне дорого где-то то, на что эта шляпа надета. Государственный симфонический оркестр кинематографии, дирижер Сергей Скрипка. Ансамбль «Мелодия». Руководитель Борис Фрумкин. Вот такие дела. Музыкальный редактор Мила Бланк. Быстро едешь, раньше помрешь. Тише едешь, вряд ли доедешь. Директор картины Владимир Дудин. Так живи, не трусь, будь что будет, пусть. А что будет, дальше поймем. Банда черного Джека! Ну, Джек, держись! Давай, гори! Ковбой на козлах пьет из бутылки. Она лопается в момент выстрела. Джек, мужчина в черном кожаном плаще и черной шляпе, опускает кольт. Одна из дам в салоне закатывает рукава, мужчина разбивает окно рукоятью револьвера. Один из ковбоев на козлах крепко держит вожжи. Другой отстреливается от бандитов. Почему вы не стреляете, черт вас возьми? Это вы мне? Вам, вам! Мне нечего. Вы что, сунулись на края без оружия? Я приехал не убивать. Тогда убьют вас. Мужчина с книгой с невозмутимым лицом продолжает читать. Один из преследователей запрыгнул на подножку дилижанса. Получив удар прикладом винчестера, падает, кувыркается вниз по склону. Женщина... Не понимаю, как вы можете... Надкусывает яблоко. Что так такое, минуту? Да-да, неужели вам не страшно? Когда у человека есть цель в жизни... Смерть ему не страшна. Преследователи приблизились вплотную к дилижансу. Один из них повисает на его крыше. В него стреляет ковбой на козлах. Бандит падает, увлекая за собой большой дорожный чемодан. Преследователь открывает дверцу. Выстрел женщины. У бандита спадают штаны. Под ними белые кальсоны. Он падает в пыль. Женщина невозмутимо дует на дуло револьвера. Джек отбрасывает сигару. Бросается в погоню. Эй, Сэмми! Ты не хочешь со мной поздороваться? Эй, я же с тобой здоровался в прошлый раз! Гони, Энди, гони! Ну тогда давай попрощаемся. Джек на крыше. Хватает Сэмми за шкирку. Видимо, мрешат. Сэмми свисает перед окном. Встав на ноги, пытается ударить Джека. Увернувшись, тот одним ударом сталкивает его с дилижанса. Лежа в пыли, Сэмми поднимает бутылку. Та лопается. Дилижанс останавливается. Его окружают преследователи. Перекладывают деньги из багажного чемодана в сумки. Мадам, не беспокойтесь. Я только посмотрю, что там. Бандит держится за сумочку женщины. Выпустив сумочку, женщина приподнимает край юбки. О, какая нож! О, какая нога! Бьет бандита в пах. Джек ухмыляется. 10 против 1, сэр, что вы двумя руками держитесь за Библию. Обращается к читающему мужчине. Ну, для меня скорее это священное писание. Готовитесь к лучшей жизни. И вам того же желаю. Я не тороплюсь. И вас не тороплю. Взмахивает рукой. Аккуратнее. Хорошо. Это всемирная история синематографа. Один из пассажиров отобрал книгу и передал Джеку. Тот вертит ее в руках. По-моему, он плохо видит. Зато хорошо слышу. Пролистывает веером. Признаться, грамматика не моя стихия. Кладет книгу. Но даже я могу разобрать. На седло. Что многие страницы здесь пусты. Так это место для истории, сэр. Дерзните. И, быть может, ваше имя впишут в эти страницы. Они ждут своих героев. Забавные вещи вы говорите, сэр. Послушать бы вас в другой раз. Когда я отправил на тот свет свою первую дюжину, моя матушка сказала мне: Джек, если ты в чем-то и виноват, то только в том, что не встретил Джек на своем пути Джек хорошего человека. Кучер держит бумажку. Распиши, что ты у нас взял 50 тысяч. 40, Энди, 40. Считать-то я умею. И потом ни одна страховая компания не поверит моей расписке. Это если заранее не договориться с ее президентом. Деньги все любят. Джек достает револьвер. Вздрогнув, Энди поворачивается спиной к Джеку. Тот кладет бумагу ему на спину. Ставит печать рукоятью револьвера. Запомните, джентльмены, эту страну погубит коррупция. Всего доброго, сэр. Как знать, может, наши дороги пересекутся. Улыбаясь, мужчина машет Джеку. Поля в воздух, бандиты скачут прочь. Я буду рад этому! Дощатый городок на равнине. Над въездом вывеска «Санта-Каролина». Ковбои в сапогах, джинсах, широкополых шляпах, жилетках на голое тело или поверх рубах, на ремнях кобура. Один из них спит на коновизе. В свесившейся руке пустая плоская бутылка. Другой пьяно покачивается около лошади. Прыгает в седло с расстегнутой подпругой. Валится вместе с седлом на землю. По улице идет ковбой, наступает в коровью лепешку. Вытирает сапог о землю. Салун. Бармен запускает по стойке стаканы. Стоящий в конце стойки ковбой их ловит и выпивает. Наблюдающий за этим одноглазый ковбой берет со стойки стакан с жидкостью цвета виски. Одноглазого плечом задевает другой ковбой. Виски выплескивается из стакана. Одноглазый берет другой стакан. Его снова задевает плечом, стакан опять пуст. Зло сжав губы, одноглазый берет третий стакан. Хватает приближающегося к нему ковбоя за рубашку, удерживая его, выпивает виски. Около дилижанса. Мама, привет! Ой, мама приехала! Мамочка приехала! Сильная пощечина. Ну зачем ты вышла за меня замуж? Я не знала, что ты такой болван! Получивший пощечину... Знала! Дает пассажиру оплеуху. Знала! Тот замахивается саквояжем. Куда? Увидев револьвер, пассажир отступает. Здравствуйте, друг мой. Вы не подскажете, где в вашем городе можно достать... Седой ковбой с флегматичным лицом. Не подскажете. Мистер. Указывает направление. Вы в аптеке спросите, может, у них есть. Револьвером. Миссис Паркер, постельный режим. Постельный. Из аптеки выходит... Да. Сгорбившаяся старушка. Миссис Паркер, и не забудьте 10 капель перед стрельбой. Перед. Нет, вы меня поняли? Лихо запрыгивает в седло. Да пошел ты! В салоне. Толстый ковбой лениво оглядывается, почесывает костяшки здоровенных кулаков. Хлопает другого ковбоя по спине. Вы что сказали? Поведя головой, тот не обращает внимания на толстяка. Значит, вам нечего мне сказать? Ну, настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он настоящий мужчина. Мистер Кинг, ваш бифштекс. Толстяк и светловолосый ковбой сели за стол Кинга. Светловолосый сбрасывает на пол сковородку. Сэр, это был мой бифштекс. Вот именно ваш. Гарри, запиши за мной $10. Светловолосый берет бутылку Кинга. Тот сжимает его кисть, бутылка лопается. Пожалуй, все... Дернув, отрывает поля шляпы толстяка. Ударив светловолосого, бросает его через стол. Ваше здоровье, джентльмен. Все ковбои встают. Ну что, отдохнем? Поехали. Поехали. Начинается всеобщая драка. Посреди нее высокий ковбой невозмутимо считает монеты. Низкий ковбой, ударив его в живот, трясет кистью. Попал! Что ты лезешь? Один ковбой, получив удар в челюсть, падает с лестницы второго этажа. Я вас не приглашал. Приземляется на стол к одноглазому, тот сбрасывает его со стола. Толстяк замахивается стулом. Бьет Кинга по голове. Стул разваливается. Привет. Кинг бьет толстяка кулаком по лбу, тот падает. Перелетев в барную стойку, один из ковбоев сбивает полку с виски. К салону подходит мужчина из дилижанса. Смотрит на лежащего на земле ковбоя. Мимо мужчины пролетает ковбой, бьется о стену аптеки. Свои, Пеппи, свои. Вывалившийся из салона ковбой повисает на шее мужчины. Тот укладывает его на землю. Аккуратно. Простите. Гарри, запиши на его счет $4! Бармен Гарри за стойкой. $4! Гарри, с меня! Бьет бутылкой по голове ковбоя. Иди. Билли, а я здесь стою! Теперь полежи. Драка на сцене. Билли Кинг валит с ног темноволосого ковбоя. Одноглазый кидается бутылками со второго этажа. Возле пианино картинка. Направленный на пианиста пистолет перечеркнут крестом. Бутылка разбивает зеркало за стойкой. Гарри, с меня 11! Хулиган! $12! Круглолицый Гарри лукаво улыбается. Из дверей салона показываются ноги. Извини. Их обладатели снова затягивают внутрь. Билли, сделав на столе вертушку, сбивает с ног ковбоя. Я хотел с вами выпить. Толстяк несет стол. За ним идет одноглазый с бутылкой. Я бы хотел выпить. Я занят. Толстяк бьет одноглазого столом по голове. Отказался. Жаль. Покачнувшись, тот падает на пол. Билли держит ковбоя за волосы. Бьет его коленом. Лети. Дает ковбою пинка. Это серьезно, Билли? Это 80? Вчера это стоило 50. Инфляция! Пролетев, тот пробивает стену. Другой ковбой от удара бутылкой по голове падает в дыру в стене. Из дыры торчат только сапоги. Толстяк бьет наклонившегося Билли столом по спине. Билли качает головой. Привет. Получивший по лбу толстяк пятится к стене, валится на пол. Под локти топера влезли два ковбоя. По клавишам стучат 6 рук. Гарри нахлобучивает на голову толстяка бочонок. Сняв бочонок, толстяк сплевывает жидкость. Видит спину Билли. Глаза радостно округляются. Замахивается бочонком. Толстяк стоит, радостно улыбаясь. Билли выпрямляется. Привет. Одноглазый пробивает пианино насквозь. Топер подносит к его губам стакан. Я хотел... Гарри! Какой у меня счет? 180! Доведем до ровного! Улетай! Красавец! Извините. Повиснув на люстре, Билли бьет двумя ногами стоящего на столе ковбоя. Тот вылетает через окно. На улице. Покачиваясь, мужчина из дилижанса раскладывает ковбоев в ряд. Устало опускается на землю. Раз, два, три, четыре. Из салона вылетает ковбой. Шесть. В салоне. Один ковбой, пробив потолок, повисает над стойкой. Покачав головой, Гарри поднимает револьвер. Окей, ребята, хватит! В руке Билли сковорода. Ну, пора немного прибраться. По ней бьет толстяк. Билли бьет его сковородой. Ты слышал, парень? Финиш! Толстяк вываливается из салуна. Ковбой ремонтирует помещение, используя рукоятки револьверов как молотки. Один ковбой бьет другого балясиной по голове. Сведя глаза к переносице, тот падает. На сцене танцовщицы. Пышные платья обнажают ноги в кружевных панталонах. Время настало, и вот они мы. Вот они мы. Ваши краски. Хватит чесать затылки. Хватит сосать бутылки. Из-за спин танцовщиц выходит эффектная блондинка в зеленом бархатном платье. Ковбой, герой волшебных снов. Мужчина из дилижанса роняет толстяка. Меня волнуешь, ты не скрою. Плечи блондинки обнажены. Ковбой, хоть пару нежных слов. Найди, и я пойду с тобой. Мужчина из дилижанса вошел в салон. Присаживается на угол стола. Холодный! Билли отталкивает тарелку с бифштексом. Она оказывается под попой мужчины из дилижанса. Билли округляет глаза. Сэр, это был мой бифштекс. Зачарованно смотрящий на певицу мужчина оборачивается. Простите. Непонимающий поднимает пустую тарелку. Где? Садится на стул. Билли бьет рукой по столу. Сэр! Мужчина выпрямляется. Гарри, за мной $100. Сожалею, Билли, кредит закрыт. Я вам могу одолжить, если вы, конечно, не против. Мужчина мексиканской внешности отдирает бифштекс от брюк мужчины из дилижанса. Пожалуйста. Потерев об рубаху, ваш бифштекс, сэр, выкладывает на тарелку. Мужчина из дилижанса протягивает ошарашенному Билли купюры. Извините. Поворачивается к Билли спиной. Тот хватает его за пиджак. Артиста любят за искусство, а музыканта за игру. А вот за что я люблю, кого я скажу ему лишь одному. Ты мне нравишься, парень. Широко улыбаясь, Билли отпускает пиджак мужчины. Мужчина опускается на стул. Билли садится. Билли. Пожимает руки. Джонни. Ковбой, ты парень хоть куда. И сердце мне давно тревожишь. Ковбой, ты смел, но вся беда, что ты двух слов связать не можешь. Только скажи, скажи, тебя я услышу, скажи, я услышу. Певица спускается в зал, ее отступают ковбои. Скидывает руки, ковбои отлетают в стороны. Возвращается на сцену. Ножки повыше и полный успех, лишь бы видны были ножки. Если ковбой прикажет, кто же ему откажет? Значит, и ваши крошки, пожалуйста, любят. Певица падает в зал спиной. Мягко поймав, ковбои ставят ее на сцену. Достав пистолеты, стреляют вверх. Тяжело дыша, Джонни... Я ее люблю. Похлопывает себя по груди. Дружище. Девушка... Твои дела безнадежны. Садится на колени Билли. Сердце мисс Литл неприступно, как Форт Нокс. Форт Нокс – это хранилище золотого запаса нашей страны. Выпей лучше. Девушка игриво проводит пушистым шарфом по носу Джонни. Если можно, воды. Воды. Иди, иди сюда, кнопочка моя. Воды. Никогда не пей эту гадость. Девушка пересела на колени другого ковбоя. Привыкнешь, и жизнь твоя не будет стоить ломаного цента. Одноглазый за столом снимает шляпу с лежащих на столе ног. Встает, ноги остаются лежать. Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Билли. На Билли облокотился ковбой. Билли бесцеремонно его отпихивает. Светлого, большого. Что ты сказал? Светлого, большого? Да. Так ведь за этим я сюда пришел. У тебя есть белая простыня? Билли кривит губы. Ну, нет, ты меня неправильно понял. Джонни решительно встает. Извините, у кого есть белая простыня? И я бы Билли! Мог... Выстрел Билли. Сдается мне, твой друг хочет обидеть нас. Выбивает у Одноглазого карты из руки. Одноглазый засовывает... Джентльмен! Палец в стакан. У меня есть белая простыня. Певица на сцене. Улыбаясь, к сцене подходит Джонни. В правой руке певицы револьвер. Джонни аккуратно берет ее кисть, целует руку. Певица поднимает растерянные глаза на ковбоев. Садится на корточки перед Джонни. У меня есть даже две белые простыни. С нежностью смотрит на него. И обе они ваши. Сдается мне, Форт Нокс выкинул белый флаг. Ага. Там в дилижансе моя аппаратура. Если вас не затруднит, не будете ли вы столь любезны оказать мне услугу и послать кого-нибудь просто... Ты что, оглох? А ну-ка быстро! Певица стреляет вверх. Застывший Джонни робко кивает. Благодарю вас. Джонни заряжает пленку в киноаппарат с надписью «Патте Синема». На заднике сцены экран из белой простыни. Итак, прошу занимать места. Билли, Билли, Билли! Сдается мне, два оскорбления в один день — это многовато. Мало того, что эту штуку повесили на стену, нас заставляют еще смотреть на нее. Джентльмен, неужели вы могли подумать, что я мистер Фёст. К вашим услугам. Джонни берет из рук певицы пистолет. Минутку. Я прошу. Держит его двумя пальцами. Я ни в коей мере не собирался оскорблять ваши чувства. Поаккуратнее. Большим пальцем задевает курок. Я хочу предложить вам другое зрелище. Давай, дружище. Билли сел на стол у стены. Я уже в седле. Билли, а как убавить свет? Билли и певица стреляют по свечам, те гаснут. Ну, с Богом. Билли внимательно смотрит на экран. У Билли широко поставленные глаза, щербатые зубы, тяжелая челюсть. Внимание! Перед вами прибытие поезда. Поезд на экране, приближаясь, укрупняется. Похоже, на станцию не остановится. Паровоз уже занимает почти весь экран. На Сен-Лазарский вокзал в Париже. Почему стрелять? Прекратите борьбу! Что вы делаете? Куда вы бежите? Друзья мои, это совсем не страшно! Куда? Это совсем не страшно. Диана, совсем не страшно. Диана в объятиях Джонни. Билли потирает лицо, снимает свою широкополую кожаную шляпу. Его волосы стоят дыбом. В мире не было ничего, что могло бы вызвать страх в моем сердце. Сдается мне, вам это удалось. Я не пожалею оставшегося глаза, чтобы вновь испытать это чувство. Благодарю вас. А? Джонни пожимает руку Одноглазого. Мистер Фест, ваше изобретение просто чудо! Парни так изрешетили стены моего заведения, тут ремонтом долларов нас-то пахнет! Синематограф не мое изобретение. Я всего лишь верный слуга его. Разрази меня гром, если эта ваша штука не прочищает мозги лучше, чем виски. Джентльмен. Ковбой у стойки. Кто-нибудь может упрекнуть меня в том, что я не плачу за свой виски? Не может. Платил. Мистер Фёст, я ваш. Выкладывает деньги на поднос. Остальные делают то же самое. Держи, Гарри. Благодарю вас, Гарри, что вы поверили мне. Итак, мы продолжаем. Маэстро, что-нибудь легкое. А только надо сменить экран. Мисс Диана. Уже. Диана показывает на сцену. Мексиканец прибивает новую простыню. На нем домотканная одежда, на голове сомбреро. Входит невысокий усатый мужчина. Гарри сгребает горку монет. Джентльмены, скажите, а поезд уже ушел? Свечи на пианино гаснут. Топер в черном костюме и котелке. На экране мужчина поливает из шланга клумбу. Подходит мальчик. Смотри, наступил. Вода не пойдет. Поливальщик заглядывает в бронспойт. Нет воды. Мальчик убирает ногу со шланга. В лицо поливальщика бьет струя, сбивая с его головы шляпу. Поймав сорванца, поливальщик лупит его ладонью по попе. Ковбои поднимают револьверы. Гарри радостно потрясает сжатыми кулаками. Крутился со своим шлангом! Здорово! Что не варишь, что надо! Сдаются мне, джентльмены, это была... Одноглазый делает глоток из стакана. Комедия. В подсобном помещении. Уверен, вы понимаете, что эти восторги хороши. Особенно, когда они обращены в звонкую монету. Гарри стоит перед сидящим Джонни. Я думаю, 30% будут в самый раз. Понимаю. Цифра не для делового человека. Что вы скажете о 40%? Хорошо. 50. Но это уже грабеж. Мне ничего не нужно. Когда я вижу перед собой человека, которому ничего не нужно, я понимаю, что ему нужно все. Я у вас ошибся. Крепкий орешек. Я слушаю ваши условия. Сэр, оглянитесь. Гарри оглядывается. Оглянитесь. Став, Джонни усаживает его на свое место. Вокруг, сэр. И вы увидите мир, который несовершенен. страну, которая заблудилась. Кровь, порок и алчность разъединяют нас. Мы дошли до предела, за которым пропасть и вечный мрак. Но... Джонни поднимает палец. Выход есть. Садится перед Гарри. Да, да. Я это понял. В тот незабываемый вечер, когда попал на бульвар Капуцинов, на сеанс к люмьерам. Синематограф. Вот. Тот мессия, который способен изменить все. Он сделает нас чище, лучше. И вот ради этого я готов принести в жертву все. Даже собственную жизнь. Поэтому, вы меня извините, упоминание о деньгах кажется мне кощунственным. Единственное, что я могу позволить, ну, это продажу билетов на сеансы. И то по самой низкой цене. Но только чтобы оправдать доставку новых лент. Старею, старею. Два раза ошибиться в одном и том же человеке, такого со мной раньше не было. Решайте же. В ваших руках будущее синематографа. Окей, мистер Фрост. Считайте, что мы с вами договорились. Можете крутить свои фильмы, платы с вас я не возьму. Благодарю вас, мистер МакКью. Вы великодушный человек. Джонни выходит в салон. Ножки повыше и полный успех. Три победы были ножки. Билли! Если какой прикажет. Билли! Тоже ему откажет. Я обо всем договорился. Билли прохаживается между танцующими барышнями, двигая взад и вперед, выставленными в стороны локтями. Одноглазый поет из бутылки, лежащего на спине усатого мужчины. Билли привлекает к себе одну из танцовщиц. Она повисает на нем, обняв за шею. Билли целует ее в губы. Джонни стоит под лестницей на второй этаж. Да, я пришел вовремя. Свесившаяся рука разбивает об его голову бутылку. Утро. Дети прыгают в струе, извивающегося по земле бронспойта. Комната. Джонни спит в белой пижаме, открывает глаза. Кто-то ставит на шланг ногу. Дети смотрят шланг, оттуда бьет струя. Деревянное двухэтажное здание с вывеской «Хотел». Джонни в белой шляпе, белом пиджаке поверх темной жилетки и в черных брюках выходит из двери второго этажа. Пританцовывая, спускается по лестнице. Отныне теперь наконец-то, сейчас и в любую погоду, вот здесь, а затем повсеместно, все будем мы жить по-другому. Без гнева и печали, на благо всей земли, как мы давно мечтали, но так и не смогли. Синема, синема, синема, от тебя мы без ума. Да-да, да, я вижу, что вы рады, но боитесь разувериться, потому что не однажды попадали вы в просак. А вам мечтателей не надо. Да, конечно, разумеется. Но ведь я же не мечтатель, я же точно знаю как. Отныне теперь наконец-то, сейчас и в любую погоду, вот здесь, а затем повсеместно, все будем мы жить по-другому. Без гнева, без печали, на благо всей земли, как мы давно мечтали, но так и не смогли. Мечтали, но так и не смогли. Синема, синема, синема, от тебя мы без ума. Еще раз. Синема, синема, синема. под навесом. Мужчина спит в гробу, сложив руки на груди. Доброе утро. Садится. У мужчины внимательные глаза, небольшая лысина, борода. Улыбаясь, он стряхивает стружки с волос. Для кого доброе? Делает глоток из бутылки. А для кого может быть и последнее, сэр? Я бы хотел заказать у вас нечто, похожее на большой ящик. Это называется гробом, сэр. Я бы скорее назвал это колыбелью новой жизни. О, вы философ? Что кончали? Гарвард? Высшие курсы в Вашингтоне, а, впрочем, что я говорю? Где сейчас в нашей стране готовят философов? Вы заканчивали университет? Увы. Наивный юноша приехал сюда с грандиозными помыслами. Преобразовать мир, спасти страну от гибели, ну? Взяв горсть стружек, дует на них. И где же его помыслы? Ну, впрочем, вернемся к делу. Вам размеры уже известны? Да. Покажите. Будьте любезны, в центре я попросил бы вас прорезать мне окошечко. Это, наверное, призабавно. Из того мира взглянуть на этот. Джонни удерживает гроб. Вот с обратной стороны... Показывает расположение на его примере. Дверь. Чтобы можно было войти и, когда надо, выйти. Первый раз вижу, что покойника готовили к такой активной загробной жизни. Ну, вот вам мои размеры. Куда доставить заказ? К салону Гарри. Передав лист бумаги, Джонни достает из кармана купюры. Задаток. Ну, я вас не тороплю. Меня интересует качество. Салон. Джонни поднимается на второй этаж. Привет, малыш. Доброе утро. Ой, какой хорошенький. Мне нравится. Мимо проходят барышни в ночных платьях. Одна несет таз, другая чайник. Пошел вон, отец мой! Ты еще пожалеешь, дочь моя! Приложив руку к щеке, по коридору идет мужчина в черном. Доброе утро, пастор. Доброе утро, сын мой. Держа руки за спиной, Джонни подходит к двери с табличкой Диана. Пастор останавливается за углом. На лице красный след пятерни. Улыбнувшись, уходит. Джонни вжался в стену. Простите, я думал, что здесь живет мисс Диана Литл. В руке Дианы дымящийся пистолет. Извините, мистер Фёст, я не думала, что это вы. Разве у такой очаровательной девушки могут быть... Убирает пистолет за подвязку на бедре. У такой девушки могут быть враги? Враги? Если бы. Поклонники, черт их побери. Джонни отвернулся. Заходите, мистер Фёст. Входит в комнату. Если бы вы знали, как в наше время трудно оставаться порядочной девушкой. Ну, особенно, если это девушка... Опускается на диван. Так прекрасно, как вы. Протягивает маленький букет полевых цветов. Цветы мне? Поднеся цветы к лицу, Диана блаженно прикрывает глаза. Опускается на диван. Тысяча чертей. Мисс Диана, что с вами? Джонни склонился над бездвижной Дианой. Она открывает глаза. О, Джонни, ты первый человек в моей жизни, который подарил мне цветы. Берет Джонни за руку. Подается к нему. Теперь мое сердце навек принадлежит вам. Джонни склоняется к ней. Взяв, отбрасывает прикоснувшийся к щеке букет. Целует Диану в губы. Сеанс фильма. На экране джентльмены во фраках. Вышагивая парами, раскланиваются, снимая цилиндры и котелки. Один из ковбоев, поднеся к губам бутылку, замирает. Не пьет. Джентльмен подводит даму к столу, держа ее под локоть. Галантно поцеловав руку, отодвигает стул. Приподняв цилиндр, приветствует подошедшего джентльмена. Все трое сидят за одним столом. Один ковбой застыл с открытым ртом. Одноглазый набирает в рот виски. Брызгает на застывшего ковбоя. Джентльмен прогуливается с дамой под руку. Перед дамой на колено опускается другой джентльмен. Финал. Прощай, моя любовь. Судьба разлучает нас, но в моем сердце ты будешь жить вечно. Ненадолго присев на его колено, женщина убегает за джентльменом, с которым начала прогулку. В лице Билли задумчивая грусть. Черт побери. Действительно. Живут же люди. Влюбляются. Ходят в театры. В библиотеки. Не выражайся, Билли. В библиотеки. А как они ведут себя? Простите. Пожалуйста. А вот ты, Хью, в своей жизни хоть раз произносил слово «пожалуйста»? Да заткнись ты, ради бога, без тебя тошно. А тот бы джентльмен сказал, заткнись, пожалуйста, Хью. Джентльмены. Все поворачиваются к сидящей у киноаппарата Диане. Ведь ни для кого не секрет, что вы все хоть раз объяснились мне в любви. У Дианы длинные пышные волосы, округлые черты приятного лица. Я уже не говорю о словах, которые вы при этом использовали. Алые губы, широкие тонкие брови, серо-голубые глаза. Встав, она идет по салону. Но хоть кто-нибудь из вас. Взяв колоду. Хоть раз. Высыпает карты на шляпу одного из ковбоев. Мог бы стать передо мной на колени. А? Ты права, Бэби. Лично меня только хватало на то, чтобы шлепнуть тебя позаду. Да что там говорить. Все мы дерьмо и плаваем в дерьме. Дается мне Билли Кинг. Ты хочешь обидеть нас? Билли вскидывает револьвер. Возьми мой кольт, Мартин. Протягивает его Мартину. И пристрели меня, если я не прав. Я просто думаю, дерьмо – это не то слово, которое следует употреблять в порядочной компании. Согласен. Извините меня, джентльмены. Пожалуйста. Мартин дает Билли стакан. Гарри! Что с тобой, Гарри? Прощай, моя любовь! Судьба разлучает нас! В моем сердце ты будешь жить вечно, я не могу! Выпивая чарку. Вот это искусство! Вот ради этого стоит жить! После такого многое хочется сделать! Диана перед сценой. На нее падает квадрат белого света, очерчивая резкую тень на экране. Сама не понимаю, что со мною. Все как бы и во сне, и наяву. И сердце бьется такое другое. Я словно заново живу. Волшебный луч в кромешной тьме. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо. Ты словно ключ к моей тюрьме. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо. За это тебе спасибо, спасибо тебе. Смотря на Джонни, Диана прикладывает палец к полям шляпы. Улыбнувшись, Джонни кивает в ответ. По улице едет повозка, запряженная лошадьми гнедой масти. На головах лошадей колышутся черные перья султанов. На козлах гробовщик. Вышедшие из салона ковбои обступают повозку. Мистер Фёрс, получите заказ. Размеры ваши. Очень вам благодарен. Всего доброго. Так взяли. Ковбои ставят на углу салона деревянную коробку билетной кассы. По ступенькам спускается Диана. На ней платье нежно-голубого цвета. Джонни протягивает ей цветы. Диана кокетливо отводит взгляд. У Джонни каштановые волосы с пробором, голубые глаза, тонкие усики. Подходя к кассе, Диана дает шутливый пинок стоящему рядом парню. Над салоном вывеска. Мистер Белли, салон Синема. Это вас давно не было видно. У нас тут такие перемены. А! Так интересно. Потом, потом. Может, перекинемся? Пару слов хотелось бы мне с вами. Нет, а? Да. Денли вбегает в салон. Стулья покоятся вверх ножками на столах. Гарри! Умираю от жажды! Хелло! Давненько я тебя не видел, Генри. Прошу. Да. Денли невысокий, с кривыми ногами, бегающими глазами. Не глядя, пьет из стакана. Морщится. Сплевывает на пол. Что такое? Вода. Что? Ты сказал, что умираешь от жажды, я дал тебе воду. Выплескивает воду на пол. Сбрасывает стул с одного из столов. Ах ты, скунс, вонючий! Я целый месяц торчу на своем ранчо без капли виски! А ты подсовываешь мне воду, ублюдок несчастный! Койот, сын койота! И ты... Бьет мексиканца по лесу. Денли, так ты у меня спрашивал воду или... Виски, черт побери, виски! Когда я спрашивал тебя что-нибудь другое, а? Давай, Денли, давай! Толстяк под усцы ведет к салуну мула. К тому прицеплена телега с большой корзиной. В корзине бутылки с молоком. Джентльмены, моя лошадь занимала очередь с утра. Забили был я. Это нонсенс, Хьюберт, забили был я. За мной Мартин, а вас мы вообще не видели. Открывается окошко кассы. Джентльмены, занимайте очередь в кассу. Прошу. Билли выглядывает из окна салуна, стреляет в воздух. В подсобке. Денли, клянусь честью, я разорен. Плачу два раза в день. Первый раз вечером, когда смотрю фильм, второй раз утром, когда подсчитываю убытки. Толстяк вносит корзину. Да. Мистер, куда ставить? Как всегда. Привет, Денли. Что это, привет? Ну, мистер, а можно одну контрамарочку на сеанс? Видишь, Денли, доллар уже не ценится. Гарри. Бутылка с этикеткой. Неужели дошло до того, что... White Cow Milk. Барри, пьют это телячье пайло! Перед входом в салон. Мистер Паркер, прошу вас, прошу Бобби, вас. Бобби, ну не дает мне моя Пегги денег на синема. Она говорит, если приходишь домой трезвый и без синяков, значит, был не в салоне, а у девок. Я тебя прошу, ну вот смотри, еле вырвался. Нет. Мистер Бобби, ну в последний раз. Мистер Томпсон, я пропускаю вас в кредит уже вторую неделю. Освободите проход. Так, хорошо. Тогда я пристрелю вас. Стреляйте! Но на мое место придет другой. Парень Бобби распахнул жилетку на голой груди. В салуне, сделав глоток молока, топер причмокивает. Поднимает котелок, приветствуя мексиканца. Извините, джентльмен, за беспокойство. Позвольте пройти. Ковбои поднимаются. Пожалуйста. Приподнимают шляпы. Третий выстрел! Одежда ковбоев чистая и выглаженная. Бобби удерживает за шкирку двух мальчишек, рвущихся в салун. Не дает пройти Томпсону. Сняв шляпу, тот швыряет ее на землю. Мистер Джонсон, не задерживайтесь! На, подавись, кровосос! Кидает Бобби кобуру с револьвером. Прошу вас, сэр! Криво нахлобучив шляпу, входит в салон. На ящике кассы сидит никем не замеченный индеец. Его одежда с широкой бахромой, волосы собраны повязкой с пером. По веревке он забирается на крышу салона. Споткнувшись, Томпсон падает среди рядов. Томпсон, что за манера входить в зал после третьего выстрела? В руке Мартина бокал с молоком. Мартин, если можешь, поставь мне фонарь. Я тебя даже прошу, очень нужно. Это для моей старухи. Да вы с ума сошли. Томпсон, как я могу ударить человека? За кого вы меня принимаете? Скинув руки, Мартин случайно выплескивает молоко в лицо толстяка. Плаксиво скривив лицо, тот выходит из зала. На экране две дамы. Толкаясь, выпадают из противоположных дверей кареты. Продолжают толкаться на мостовой. А вот за что я люблю ковбоя? Так это за то, что есть у него, есть у меня! Стемнело. Индеец повис на коньке крыши. Внимательно смотрит в небольшое окно. У меня все есть! И имел в виду я ваш синематограф. Молоко они теперь пьют, отдохну. Индеец спрыгивает с крыши салуна в седло. Стой! Скачет по улице. Денли хватается за кобуру, скидывает фляжку, как пистолет. Теперь мы пляшем скромнее, а на сцене. Целует руку танцовщицы. Волшебный луч в кромешной тьме. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо. Я в огне. Ты светишь во тьме, за это тебе спасибо. Спасибо тебе. Какая прекрасная рука. Она словно создана, чтобы крутить ручку проектора. Диана держит руку смущенного Джонни. Прижимает ее к сердцу. Твой синематограф – это целый мир. Ты открыл мне удивительное, волшебное окно. Которое я закрою. Господин пастор, синематограф – это лекарство для страждущих. И опиум для народа. Я прошу прекратить в моем присутствии. Удержав Джонни, Диана его целует. Люблю ковбоя! Это... А где? Покачиваясь, Денли подходит к Билли. Тот пьет молоко. Вы что сказали? Наталкивается на Билли. Тот проливает молоко. Отрицательно качает головой. Значит, вам нечего сказать. Утвердительно кивает. У настоящего мужчины есть всегда что сказать. О, если он настоящий мужчина. Ваш бифштекс, мистер Кинг. Благодарю вас, сэр. Денли положил на стол ногу. Бьет кулаком по тарелке. Та падает на пол. В руке Мартина лопается бокал с молоком. Понял. Денли поднимает бифштекс с пола. Трет его о свой зад. Вот ваш бифштекс, мистер Кинг. Билли встает. Гарри! Я слушаю тебя, Билли! Да я благодарен вам, сэр, что вы мне напомнили, что это был мой бифштекс. Ты что-то хотел сказать? Я хотел сказать, Гарри, что пора подавать к ужину вилки. Не пристало джентльмену есть ножа. Денли приложил к губам фляжку. Билли удивленно на него смотрит. Простите, сэр. Но я позволю себе заметить, что вы находитесь в месте, где демонстрируется фильм. Поднимает палец. У нас не принято распивать спиртные напитки, а тем более приносить их с собой. Да пошел ты к черту со своей фильмой! Этот дерьмовый синематограф превратил вас в трусливых мулов! Я не ослышался, сэр. Вы сказали дерьмовый синематограф. Да, дерьмовый синематограф и трусливые мулы! Мулов я вам прощаю. Но только мулов. Не будете ли вы столь любезны оказать мне одну услугу? Билли вонзает нож в стол. Поднимается. Наконец-то! В руке Денли револьвер. Не здесь. Мне не хотелось бы осквернять это место. Идя первым, Билли ногой распахивает пружинистые створки двери. Закрываясь, они бьют Денли в грудь. Тот плашмя падает на пол. Стоя рядом с бездыханным телом Денли, Билли робко снимает шляпу. Он не любил синематограф. Прикладывает ее к груди. Все медленно поднимаются, снимают шляпы. В церкви. В руках прихожан раскрытые томики псалтырей. Томпсон со страдальческим лицом стоит рядом с женой. Я отравлен синематографом. Гарри рядом с пастором. Фильм заменили мне все. Я иногда с ужасом чувствую, что они мне становятся дороже денег. Совета прошу, отец, мой совет, я разрываюсь надвое. Плавно водя руками, сын мой, пастор дирижирует. Внимай голосу сердца своего, ибо Господь говорит с тобой через него. Отец мой, тогда я просто разорюсь. Гарри опускает купюры в жестяную банку с белым крестом. Сын мой, слушайся голоса разума своего, ибо Господь наградил тебя им, чтобы ты мог услышать его. Что значит прогад, Фёста? А синематограф? Неужели я больше никогда его не увижу? Неужели ты думаешь, что за твои жалкие $10 Господь будет терпеть твои колебания? Простите. Выталкивает Гарри из церкви. Солирует толстяк. То, на что эта шляпа надета. Все повернули к нему головы. Вот жених для тебя хороший. Молодая девушка испуганно смотрит на толстяка. Так он же старый. Но ты же не варить его собираешься. Робко отводит взгляд. Джонни и Диана на конной прогулке. Едут плечом к плечу, оживленно беседуя. На Диане кожаные брюки, белая блузка, поэтично развивающаяся лента в волосах. На Джонни серо-голубой костюм, белая рубашка с воротником-стоечкой, пестрый шейный платок. Из-за валуна за парой наблюдает индеец с луком. Джонни, я хочу, чтобы у нас был бэби. Сегодня, сейчас. А? Сейчас? Но это невозможно. Моя дорогая, всему свое время надо сначала пожениться. Ты меня обманываешь, Джонни? Ты не хочешь бэби? Джонни смущенно пожимает плечами. В твоих фильмах люди целуются, а через минуту у них появляется бэби. Мы с тобой столько уже целовались. Видишь ли, Диана, как тебе это объяснить? Это называется монтаж. Ну, люди сначала целуются. Потом проходит время, ну, это может быть месяц, может быть, год. Потом они женятся, проходит еще время, и у них появляется бэби. Так вот, в синематографе все это время выбрасывают, делают монтаж. Изображает поцелуй. Пальцами ножницы. Свадьба и бэби. О, Джонни, я хочу как в синематографе. Прошу тебя, сделай монтаж. Подаются друг к другу. Диана. Джонни. Джонни переводит взгляд в сторону, показывает на индейца. Тот машет рукой. Из-за холма выезжает группа конных индейцев. Едущий первым размахивает над головой лассо. Остальные потрясают томагавками. Белый скакун Дианы вырывается вперед. Лошадь Джонни отстает на несколько метров. До преследующих их индейцев около 100 метров. Расстояние быстро сокращается. Нагнавший Джонни индеец набрасывает на него лассо, сдергивает с лошади. Индейцы обступили лежащего Джонни. А где здесь Диана? Перед билетной кассой очередь из ковбоев. Фёст! Команчи! В руках Билли коробки с кинопленкой. Став! Держи! Джонсон, за мной! Гарри, пулемет на балкон! Диана наверх! Я с тобой, Билли! Паркер, за аппарат башкой отвечай! Команчи вышли на тропу войны! Из-за холма показываются едущие цепью команчи. Ковбои на лошадях. Потрудимся, джентльмены. Разъезжаются по городку. Седой ковбой с флегматичным лицом выносит из салона ящик с надписью «Dynamite Nobel». Несколько ковбоев забираются в большую, крытую тканью повозку. За что я на смерть пойду? Передав мексиканцу пулемет, Гарри перебирается через стойку. На лестницах домов сооружают баррикады из бочек. Пеппи, то, что мы сейчас с тобой увидим, так лучше бы мы с тобой не видели. Аптекарь накрывает клетку попугая тканью. Мартин на колокольне. Индейцы выезжают на улицу городка. Мартин широко открывает рот. Индейцы оборачиваются на колокольню. Скачут по улице. В стену рядом с Билли вонзается стрела. За работу, джентльмены! Он вешает на нее свою шляпу. Индейцы бегут по улице, стреляя из луков. Ударом ноги ковбой спихивает индейца с перил второго этажа. Гарри припал к прицелу пулемета. Томпсон придерживает пулеметную ленту. Прощай, любовь! Будет вас разлучать вас! Седой ковбой поджигает Бигфордовы шнуры динамитных шашек от сигары. Бросив шашку, кивает. Повозка ощетинилась палящими дулами ружей. Вождь с пышным головным убором показывает на нее дородному юноше. Подойдя к повозке, юноша ее переворачивает. Индеец прячется за бочкой. Мартин стреляет из револьвера. Из бочки бьет струя жидкости, попадает индейцу в рот. Несколько ковбоев, неся одного головой вперед, таранят дородного юношу в живот. Тот неподвижен, как статуя. Ковбои кеглями падают на землю. Пьющий жидкость индеец сползает по стене. Один индеец ловит динамитную шашку. Перебрасывает индейцу на кассе. Держа шашку, тот спрыгивает. От взрывной волны подлетает на несколько метров вверх. Снова поймав шашку, индеец бросает ее обратно. Шашка падает в ящик с динамитом. Седой ковбой падает со второго этажа. Плотный пулеметный огонь Гарри заставляет индейцев отступить. Смотря на сидящую рядом женщину, вождь с непроницаемым лицом прикасается пальцами к губам, поднимает ладонь ко лбу, показывает томагавком на пулеметное гнездо. Женщина кивает, подбегает к держащим длинный шест индейцам. Опираясь на конец толкаемого индейцами шеста, женщина забегает вертикально вверх по стене. Ловко бежит по узким крышам. Индеец на одной из крыш перебрасывает женщине веревку. Описывая дугу на веревке, женщина толкает Гарри ногами. Проломив доски, тот падает на первый этаж. Чёртова баба, теперь нам крышка. Хью, как можно так отзываться о даме? Сейчас я её шлёпну. Подняв револьвер, Билли снова его опускает. Не поднимается рука на женщину. Описав дугу на шесте, женщина приземляется в седло. Покараса! Покараса! Вождь и остальные индейцы скидывают томагавки. Джентльмены, я пас! Ковбой прыгает в ящик. Из того вырывается пламя взрыва. У меня кончились патроны! В рваной и обгорелой одежде ковбой вылезает из ящика. Дородный юноша подходит к церкви. Толкает колокольню плечом. Мартин летит вниз. И у меня! Стаффи! Стаффи! Стаффи склонился к Билли. Нету. Все. Билли бросает револьвер с отведенным в сторону барабаном. Индейцы едут по центральной улице городка. Дородный юноша ведет под усцы лошадь вождя. Ковбои медленно выходят на улицу. Я не вижу среди вас женщины. Бледнолицей, с волосами, подобно утренней заре. Среди нас не было женщины. Ложь не к лицу воину. Подойдя, дородный юноша бьет ковбоя кулаком по лбу. Ковбой столбом падает на спину. Подняв указательный палец, вождь показывает большим пальцем в сторону салуна. Туда бегут двое индейцев. Эх, хотя бы один патрон. Уж я бы не промахнулся в эту раскрашенную обезьяну. Я прощаю бледнолицому его слова. Он мог не слышать о сэре Чарльзе Дарвине и не знать, что обезьяна... Диана показывается в окне второго этажа. Наш общий предок. Индейцы за плечи втаскивают Диану в комнату. Один из них вылетает, проломив стену на первом этаже, другой вываливается через дверь. Ты сидишь в этой будке. Диана на пороге. О, мой вождь, это она! Я видел ее прошлой луной. Диана с надменной яростью в лице поднимает стрелу, ломает ее. Вождь спешился. Если он дотронется до нее пальцем, я перегрызу ему глотку. Я буду участвовать. Поглаживая подушечкой пальца острие томагавка, вождь медленно подходит к Диане. За спиной вождя женщина. Отведя длинные волосы, вождь сдергивает со своего уха монету. Протягивает ее Диане. Два билета на дневной сеанс. Для меня. Оборачивается к стоящей за спиной женщине. И моей скво. Диана медленно подходит к вождю. Выбив из его руки монету, встряхивает за грудки. Ты убил Фёста. И еще издеваешься над нами. Отталкивает его. Женщина, не смей прикасаться к моему мужу. Жена вождя выставила перед Дианой руку. Опускает руку. Диана поднимается на крыльцо. Смотрит в лицо вождя. Тот лукаво кривит губы. В городок вбегают четверо индейцев. Они несут паланкин. Хотел бы я знать, что за штука они сюда тащат. Похоже на гильотину. После сэра Чарльза Дарвина я от них могу ожидать электрического стула. Стенки паланкина покрыты расшитой тканью. Его опускают на землю. Откидывают полог, внутри дремлет Джонни. Джонни! На Джонни кожаная куртка с бахромой, в волосах перо. Укачала. Джонни, любимый мой, ты невредим, я не верю глазам своим. Успокойся, моя дорогая, индейцы просто пригласили меня в гости. Обнимаются. Они попросили меня организовать для них внеочередной сеанс. Подаются друг к другу. Диана. Джонни. Джонни строго смотрит на склонившегося к ним дородного юношу. Билли, заряжай! Тот уходит. Проходите, я прошу вас. Ковбои входят в салон. Седой ковбой разводит руки. Нет, нет, нет, нет. Я никогда не сяду в один ряд с индейцами. Мистер Эдвуд, синематограф не знает границ. И раз, перед экраном все равны. Джонни, ты святой. Мистер Эдвуд машет рукой. Не открывая глаз, Джонни отрывает губы от уст Дианы. Сегодня вход бесплатный. Святой. Диана обвивает его шею руками. Вождь и его скво идут к салуну. Ну куда же вы? Пап, а я? На лице дородного юноши детское выражение. Мал еще. Да, мал. Как на тропу войны, так не мал. А как на фильму? Стыдись, белое перо. Ты еще не отпраздновал свою 16-ю весну. Белое перо грустно опускает глаза. Вождь и его скво сидят в первом ряду. Это мое место. Это мое место. Скво вскидывает томагавк. Уйди, рожа. Гарри зло отпихивает мексиканца. Садится на стул за спиной вождя. Пышный головной убор закрывает экран. Белое перо карабкается на второй этаж. Заглядывает в окно. Тихо, снимите эту штучку, мне ничего не видно. Еще раз дернешься, пристрелю. Понял? Гарри, ты просил меня совета. Так вот... Немедленно прогони Феста, иначе он разорит тебя. Прогони его. Прогони. Стоп! Стоп! Остановите! Прекратите! В чем дело, мистер Маккью? Ну, Гарри, объясни посмотреть. Нормально, что ты хочешь? Я не позволю, вы не имеете права. Все смотрят, как люди, один я, как... Мало того, что я несу убытки, так еще посмотреть толком не дают. Подождите, Джек, Джек. Гарри просто хочет сказать... что он отказывает мистеру Фёсту в аренде помещения. Вот и все. Ведь так, Гарри? Гарри топает ногой, как ребенок. Да! Но... Да, да, да! Билли взмахивает руками. Джентльмены, спокойно! Я попробую его уговорить. Подходит к севшему на стул Гарри. Опускает руки ему на предплечье. Гарри, на два слова. Билли, о чем нам с тобой говорить? Билли идет к подсобке, Гарри следует за ним. Иди, иди, Билли, тебе все объяснит. Обледенелицый брат мой. Вождь манит Стаффи. Скажи, не собирается ли синематограф обратиться к жизни Каманчей? У меня есть потрясающий сюжет. Да-да, потрясающий. Скво делает несколько жестов перед своим лицом. Стаффи переглядывается с Томпсоном. Джентльмены, у вас совсем плохо с чувством юмора. Это шутка была. Мистер Фест, прошу вас, продолжайте. Под левым глазом Гарри фингал. Подняв руку, он неловко его прикрывает. Ночь. Гарри бросает спичку в кучу бумаги у небольшого сарая. С грустью в лице смотрит на сарай. Тот резко вспыхивает. В глазах Гарри блестят слезы. Медленно развернувшись, он идет прочь от сарая. Проповедь перед церковью. Я видел это! И разум мой был помрачен! Перед пастором женщины. Не под покровом ночи, не за глухими стенами и заборами, а с белой простыни! Сердце человеческое даровало мужчине свой поцелуй. Исчадие разврата и порока. Вот что такое синематограф. Поэтому я и говорю вам, если дорог вам ваш дом, идите, идите и прогоните этого богомерзкого искусителя Феста. Спешите, женщины, спешите. Женщины толпой шагают по главной улице городка. Из переулка, придерживая шляпу, выходит Джонни. Замерев, улыбается женщинам. Он. С непониманием в лице приподнимает шляпу. Он! Высоко вскидывая колени, бежит от женщин. Сдается мне, это похоже на падение индейцев. Пожалуй, надо идти его спасать. Ковбои на веранде второго этажа салуна. Женщины несут Джонни на руках. Женщина тоже зритель! Я думаю, так бы. Если женщина что-то просит, то ей надо непременно дать. Иначе она возьмет сама. Билли! Заряжай! Окей, Джонни. Билли бежит за салун. Гарри за стойкой выпивает стопку виски. Запивает молоком. Билли приложил руку к обуглившимся доскам сарая. Оборачивается к городку. Джонни! Стена сарая падает. На покосившихся полках почерневшие коробки. Билли траурным жестом снимает шляпу. Я убью его. Дрожащими руками Джонни открывает одну из коробок. Глаза округляются. Достает рулон кинопленки. Искусство нельзя уничтожить. Заряжай. Билли вбегает в салон с коробкой в руках. Гарри прячется за стойку. Гарри. На два слова, Гарри. Ты знаешь, мне хорошо и здесь. Но, Гарри, ты же не собираешься просидеть весь сеанс под стойкой? Гарри выпрямляется. Билли. Сеанса не будет. Будет, Гарри. Будет. Искусство не горит. Да? Да. А, правда? Ну, ты знаешь, я так рад. Билли, я просто счастлив. Ты же знаешь, как я люблю синематограф. Я это знаю. Иди. Поговорим о том, как ты его любишь. Я надеюсь, этот разговор ты запретишь надолго, мой хороший. Пусти больно. Билли сжал кисть Гарри. По пустой улице городка ветер гонит облака пыли. Салун. На экране романтическая сцена на яхте. Молодой человек целует руки девушки. Со второго этажа фильм смотрит полная мексиканка. Берется за перила. В первом ряду вождь и его скво. Рот вождя приоткрыт в восхищении. Скво женственно смотрит на супруга, подается ближе к нему. Держась за бок, из подсобки выходит Гарри. Не держись под рамой. Замахивается на мексиканца. Господи. Смотря на Гарри, вождь приподнимается. Сидите, сидите. Скво удерживает начинающего вставать вождя. Гарри садится во второй ряд. Достав длинные ножницы, шкодливо оглядывается. Осторожно выстригает часть перьев в центре головного убора вождя. Дует на поднимающийся пух. Темнеет. Главную улицу городка пересекают пятеро детей. Сонно трут кулачками глазки. Диана сидит на краю наполненной водой бочки. Покрыв пеной молодой гибкий стан, опускается в воду. По темной улице городка идут пастор и Гарри. Билли спит в салуне рядом с коробками кинопленки. Пастор и Гарри перед дверью салуна. На их лицах черные платки. платке надето криво, персонажи легко узнаваемы. Платки спадают вниз, пастор и Гарри входят в салон. Осторожно проходят рядом со спящим Билли. Входят в комнату Дианы. В поднятой руке Гарри керосиновая лампа. Ставит ее на пол. Подходят с разных сторон к узкой кровати, на которой спит Диана. Взяв клетчатый плед, снимают его с постели. Сложив, вешают на спинку кровати. Тонкая ночная рубашка Дианы позволяет в полной мере оценить привлекательность ее молодого тела. Пастор нервно мотает головой. Гарри склоняется к постели Дианы. Пастор порывисто снимает черный пиджак. Отец мой, остановитесь! Мы пришли сюда не за этим. Обойдя кровать, Гарри хватает пастора за руки. Диана поводит во сне головой. Мужчины замирают. Берутся за край белой простыни, одновременно дергают, вытягивая простыню из-под Дианы. Пастор приближается к Диане. Не надо. Он и Гарри берут плед. Расправив, опускает на Диану. Пастор заглядывает под плед. Не надо. Диана поводит головой. Гарри осторожно поправляет угол пледа. Салун. Ковбой проходит мимо мексиканца. Привет, Чичо. Доброе утро, сэр. В салун входит Джонни. Доброе утро, мистер Фест. Доброе утро, Билли. Ну что, все в порядке? Джонни, если я за что-то берусь, то я это делаю. Можешь проверить, все на месте. Мистер Фест? Гробовщик в черном костюме. Доброе утро. Приветствую. Вы меня не узнаете. Как же? Конечно, гробовщик. Ох. Бывший философ. Это уже в прошлом. Полная мексиканка в комнате Дианы. Доброе утро, мисс Диана. В руках маленький поднос с кофейником, молочником и чашкой. Мисс Диана, пора вставать. Доброе утро, Кончита. Повернувшись на спину, Диана потягивается. Бросив на нее короткий взгляд, Кончита замирает. Медленно поворачивается к постели. Встав, Диана подходит к окну. Кончита делает шаг к кровати. Ваша простыня. Я хотела сказать, наш экран. Его украли. Падает на колени. Санта-Мария, к ногам твоим припадаю. Сотвори чудо. Ведь ты же знаешь, в нашем городе больше нет ни одной белой простыни. Санта-Мария, ведь ты всегда была так Кончита. Добра ко мне. Не время молиться. Кончита достает из разреза платья револьвер. С улыбкой понимания протягивает Диане. Так вот, я остался без работы, так как люди не хотят расставаться с жизнью. И однажды меня посетила великолепная идея. А почему бы нам не организовать в нашем городе печатное издание? Оно могло бы называться, ну, скажем, «Синема» и занималось бы исключительно вопросами синематографа. Что в нем хорошо, ну и главное, что в нем плохо. Я просмотрел почти все ленты. Ну и у меня в голове родились кое-какие мыслишки. Я думаю, они могут оказаться не безинтересными для всего народа. Как вы относитесь к моей идее, мистер Фёст? Ну, я думаю, что если философ мог стать гробовщиком, то почему бы гробовщику не стать критиком? Около конюшни. Быстрее, Кончита. Диана гладит скакуна. Мой хороший. У того белая грива. Мой любимый. Здравствуй. Ну, не сердись. Прости меня. Скорее, Кристиан, прости. Скорее. Кончита, ножницы. Потерпи. Кончита выставляет перед собой передник. Сюда кладите. Диана состригает гриву скакуна. Диана за ткацким станком. Мисс Диана, а вдруг вы не успеете закончить? Должна успеть. Иначе я не переживу позора. Вы этого не сделаете. Не трогай. На коленях Дианы лежит револьвер. Девушка, которая не уберегла для своего будущего мужа самое дорогое, что есть у нее, заслуживает смерти. Салун. Один из ковбоев задумчиво поглаживает голые доски задника сцены. На краю сцены, скрестив ноги по-турецки, сидит Чико. Гарри за стойкой. переглядывается с пастором. Билли возится с киноаппаратом. Билли. Отдергивает палец. Последний раз показываю. Диана ткет при свете свечей. В очередной раз запускает руку в передник Кончиты. Замирает. А больше нету. Все. Диана встает. Потерянно поводит глазами. Подходит к зеркалу, задумчиво проводит дулом пистолета по щеке. Отложив пистолет, решительно снимает удерживающую волосы повязку. Берет ножницы. Ой, нет, только не это. Лучше смерть. Кончита падает на колени. Диана спокойно на нее смотрит. Искусство, Кончита, требует жертв. Отрезает свои волосы выше плеч. Ой. Опускает их в передник Кончиты. Диана в платье серо-голубого цвета спускается по лестнице. В руке сложенный экран, украшен бантиком. А мы сделали новый экран. Занимайте места, джентльмены. Раба любви. Короткие волосы Дианы эффектно уложены. Темнеет. Гарри карабкается по склону холма. Выбирается на плоскую площадку. Зачем ты искал меня, Гарри МакКью? Джек, что ты можешь сделать за деньги? За деньги? Я могу сделать... Все. Гарри поднимает большой бумажник. Здесь $1000, Джек. Джек щелкает кнутом. Ловит подлетевший бумажник, убирает за пояс. Мне нужна жизнь человека по имени Фёрст. В салон входит крепкий мужчина в нетипичной для завсегдатаев одежде. На мужчине черная шляпа, клетчатая жилетка поверх черной рубашки. Джонни стоит у стены, нежно целуясь с Дианой. Прошу прощения, мисс. Мужчина приподнимает шляпу. Сэр, там вас спрашивает какая-то бабушка. Меня? Да, вас. Она боится перейти улицу и говорит, что помочь можете ей только вы. Джонни поводит рукой. Любимая. Целует Диану в нос. Я сейчас вернусь. Пастор нервно потирает кулаки. Билли! Заряжай. К заднику приколачивают новый экран. Билли провожает Джонни и мужчину задумчивым взглядом. Ну где же ваша бабушка? На темной улице. Добрый вечер. Позвольте предложить вам помощь, мисс. В кресле коляски фигура. Лицо скрывает край шали, голова старчески покачивается. Из-под шали вырывается облачко дыма. Подняв голову, Джек удивленно смотрит на Джонни, откидывает шаль. Вот и пересеклись наши дороги, сэр. Вынув изо рта сигару, расстроенно смотрит в сторону. Но, признаться, я не очень-то рад. Да-да-да, я узнал вас, бабушка. Я вам еще предлагал место в истории. Что? Бандит с платком на лице бьет Джонни в челюсть. Из салона выходит Билли. Джонни падает на колени. Фу. На лице кровь. Вам непременно надо побывать на наших сеансах. Я приглашаю вас в синема. Оглядывая темную улицу, Билли идет вдоль зданий. Ускоряет шаг. Скинув ремень с кобурой, бежит в переулок. Я здесь! Запрыгивает на бандитов, сгрудившихся на Джонни. Джек в коляске набрасывает на голову шаль. Билли оттесняет бандитов от Джонни. Сталкивает двоих лбами. Откидывает третьего ударом ноги. Сильными ударами кулаков сбивает бандитов с ног. Перебрасывает одного через голову. Сбивает другого ударами ног. Получив челюсть, падает на спину. Перекатившись, бьет двух бандитов выставленными вверх ногами. Поднявшись на ноги, могучим ударом забрасывает последнего нападавшего в окно первого этажа. Шли бы вы, бабуся. Оборачивается к коляске. Через улицу в другом месте. Из бадьи торчат ноги одного из бандитов. Джонни. Билли склоняется к лежащему на земле Джонни. Кладет его руку на свою шею. Помогает встать. Джонни держится за живот. Потерпи, дружище. Аккуратно поддерживает Джонни, ведет его к салуну. Джек разворачивает коляску в их сторону. Подняв голову, тяжело вздыхает. Пуля попадает в спину Джонни. Билли оборачивается. По улице катится пустая коляска. Джонни! Джонни лежит на полу салуна. Кончита осторожно придерживает его голову. Джонни! Джонни! Диана припадает к его груди. Любовь моя! Не умирай! Не умирай! Стоящие вокруг ковбои склонили головы. Господи, если можно было начать жизнь сначала. Джонни, как мне спасти тебя? Спасти его теперь может только чудо. Пастор снимает свою круглую черную шляпу. Нет. Далеко дорога твоя. Подождите. Пастор. Джонни, скажи нам свою последнюю просьбу. Нет! Клянусь, мы ее выполним. Клянемся. Билли, заряжай. Топер со слезами на лице поворачивается к пианино. Гробовщик сидит на подоконнике, вытирает слезы. Черный Джек за стеклом окна неотрывно глядит на экран. Склонив голову, Билли вращает ручку киноаппарата. Подняв голову, удивленно вскидывает брови, сдерживает смех. Переводит удивленный взгляд на Джонни. Гений! На экране Чарли Чаплин в котелке и с тросточкой, под мышкой такса. Джек застыл, глядя на экран. Выгуливая таксу, герой Чаплина вертит тросточкой. День. Джонни около дилижанса. Джонни, может, я все-таки поеду с тобой? Не волнуйся, дружище. Ничего плохого со мной не случится. Посмотрев на Диану, Джонни переводит взгляд на Билли. Тот отходит в сторону. Джонни и Диана сливаются в поцелуе. Это ведь он уезжает ненадолго. Я не могу себе представить и дня без синематографа. Мистер Фёст уезжает всего на 3 дня за подарками к свадьбе. А когда у них свадьба? Воскресенье. А это правда, что пастор отказывается венчать их? Правда, правда. Отказывался, но Билли удалось уговорить его. О, я представляю себе, как он его уговаривал. Кто-то держит плакат с силуэтом сердца и надписью «I love Fjord». Дилижанс трогается. Стоя на подножке, Джонни машет рукой. Все машут ему в ответ. Синева, синева, синева. Тебя мы без ума. Из подъехавшего дилижанса выходит мужчина с рыжеватыми бакенбардами. На голове кожаная кепка. Уйди. Чика хлопает Сима, Гарри по плечу. Сима. Тот его отталкивает. Тебя без ума. Идя к салону, мужчина наступает на упавшего Чико. Кого провожаете? О, это великий человек. Чем же он велик? Он первый познакомил нас с синематографом. В таком случае я второй. Меня зовут Секонд. А Вы владелец этого салона, не так ли? Да. У меня к вам небольшое дельце. Взяв под локоть, Секонд решительно заводит Гарри внутрь салона. На экране массовая драка. Один из ее участников пьет из горла бутылки. Откручивает голову. Сейчас должна хрустнуть черепная коробка. Перед салоном разбитые бутылки и сломанная мебель. Пьяно покачивающийся мужчина случайно набрасывает седло на проходящего ковбоя. Оба падают. К салону подъезжает дилижанс. Из него выходит Джонни. В руке плоская коробка, перевязанная розовой лентой. На улице дерутся мальчишки. Один из ковбоев падает, схватившись за сломанные перила салуна. Джонни в дверях салуна. Какая большая, жирная, вкусная рука! На экране сцена каннибализма. А теперь пальчик. А ухо! Энди! Энди, ты забыл второе ухо! О, прекрасно! Парню это есть настоящая жизнь! Сейчас, смотрите, он ему ногой, ногой! Подойдя к киноаппарату, Джонни вырывает из него пленку. Как вы могли? Как вы могли смотреть эту гадость? Гадость, гадость! Мы смотрим жуткая гадость! Если бы вы знали, как я тоскую по вашим фильмам, мистер Фёрст, они ведь и в самом деле могли сделать меня человеком. Но горько истина, мистер Фёрст, заключается в том, что в нашей стране только деньги могут сделать джентльмена человеком, а фильмы мистера Секонда приносят мне деньги. Мистер МакКью, я всегда подозревал, что бизнесмен убьет у вас зрителя, но ты, Билли, ну неужели тебе это могло понравиться? Да я вообще только одним глазком. Билли пьяно покачивается. Разбивает бутылку о грудь. Парни, кончайте эти сопли! Вас ждет вторая серия! Где мой бифштекс? Билли бьет Чика. Тот бьет Джонни, он падает. Начинается всеобщая драка. Пастор несет Диану по проходу второго этажа. Пропустите, у меня срочное дело. Диана. Над Джонни склоняется Гарри. С вами все в порядке, мистер Фест? А где Диана? Наверху, с пастором. Гарри помогает Джонни подняться. Один из ковбоев разбивает стул об голову Чико. Стоящий у стены Секонд с невозмутимым спокойствием наблюдает за дракой. Сняв с одного из ковбоев шляпу, надевает вместо кепки. Снимает с портрета мужчины звезду шерифа, пристегивает себя. Джонни замирает перед дверью Дианы. Подняв с пола подаренный им букет полевых цветов, обреченно его отбрасывает. Уходит. На сцене кан-кан. Ковбои пьяно толкаются перед сценой, путаются в кусках кинопленки. Билли целуется в засос с одной из танцовщиц. Джонни вываливается из салуна. В одной руке сверток, в другой шляпа. На улице ночь. Замерев перед окном, грустно глядит на творящееся внутри безумие. Опустив голову, смотрит на сверток. Поднимает глаза. В открытом окне Дианы развивается занавеска. Джонни бросает сверток в окно. Тот падает на пол в комнате Дианы. Джонни надевает шляпу, в глазах блестят слезы. Уходит. В комнате Дианы беспорядок. Пастор сидит на кровати, разведенные руки привязаны к изголовью. К ногам привязан поваленный на бок стул с закрепленным на нем револьвером. Дуло револьвера направлено на пастора. К шее пастора привязана лента. Ее другой конец, огибая одну из ножек стула, крепится к курку. Пастор дико вращает глазами. На его голове женская шляпка с перьями. Раннее утро. Джонни под узцы ведет лошадь по каменистой дороге. Перед ним поднимается фонтан пыли. Из-за валуна выходит черный Джек. Фалды длинного кожаного плаща почти достают до земли. В поднятой правой руке револьвер. На голове Джонни белая шляпа. Он решительно сводит брови. Идет на Джека. Джек идет ему навстречу. Останавливаются в паре метров друг от друга. Джек вынимает изо рта сигару. Бросает свой револьвер Джонни. Мистер Фест. Тот его ловит. Моя жизнь в ваших руках. Но прежде чем спустить курок, знайте, что преданнее человека вам не найти. От Мексики до Канады. Я знал много счастья. Я испытал любовь женщин, я познал власть денег, но все это пыль по сравнению с этим. Делает вращательное движение рукой. Этому богу я посвящу всю свою жизнь. Если вы, конечно, захотите оставить мне ее. Ни слова больше. Джонни. Мистер Фест. Протягивает руку. Отныне и навсегда мой кольт и мои кулаки к вашим услугам. Пожимают руки. Но прежде чем мы отправимся отсюда с вами, я должен отомстить мистеру Секонду. Он осквернил имя синематографа. Он сеет зерна ненависти в души зрителей. Он должен умереть. Не надо, Джек. Каждому свое. Будущее нас рассудит. В дорогу. Наш зритель ждет нас. Джонни вкладывает в руку Джека его кольт. Джек берет под усы лошадь Джонни. Как следует смажь оба кольта. Винчестер, как следует смажь. И трогай в дорогу, поскольку сбрела тебе в голову блажь. Садится на свою лошадь. Поехали, ладно, чего там? А там хоть верхом, хоть пешком, клянусь кровожадным койотом, мы все же к чему-то придем. С голов наездников слетают шляпы. Они оборачиваются на вершине холма Диана, в руке револьвер. Что будет, то будет. Была, не была. Скачут навстречу друг другу. Что будет, то будет. Такие дела. Титры. В фильме снимались. А не крути киноленту. Дежурные лампы тушей. Андрей Миронов. Вноси свою светлую лепту в суровые будни души. Александра Асмяя. Свети нам лучом из окошка. И сам вместе с нами поверь. Михаил Боярский. Что эту равнину возможно. Олег Табаков. Почти без потерь. Из салона выбегает Билли. Что будет, то будет. Была, не была. Прислонившись спиной к столбу, сползает на землю. Сбросив шляпу, качает головой. Николай Караченцев. Троица едет по извивающейся вдоль кромки каньона дороги. Восходящее солнце добавляет в серое небо мягких розовых красок. Игорь Клоша, Лев Дуров, Галина Польских, Наталья Крачковская, Спартак Мишулин, Наталья Фатеева, Альберт Филозов, Олег Анофриев, Михаил Светин, Леонид Ермольник, Семен Фарада, Александр Павлов, Юрий Медведев, Борислав Брундуков, Михаил Хирхиулидзе, Игорь Воробьев, Антон Табаков, Александр Ишаков, Николай Остапов, Борис Иванов, Александр Малышев. Конец фильма. Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ, акционерного общества «Киностудия имени Горького» при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен специалистами проекта «Восфильм».